прощаюсь с ними молча навсегда. Все бегут на запад, выездной сезон, и даже солнце каждый день спешит туда. Но чтобы снова родиться, спешит на восток.